Из казачьего начала 30-х годов хутора Гремячий Лог, он с еще большей, чем прежде, зоркостью на казачий начало 20-х годов хутор татарской взглянет, проницая сквозное действие своей генеральной темы. Все от истоков до устья русло ее с бушующей рекой народной жизни. Ему ли было не знать, в какие суровые формы выливалась борьба за землю и власть на Дону? Какого-нибудь серединного, третьего пути в этой борьбе двух враждующих лагерей не могло быть. Или-или. Но и все это не так-то просто было, если между берегами двух непримиримых классовых начал шарахала со стороны в сторону не какая-нибудь горстка людей, а немалая часть трудового казачества. И отравленная сословными предрассудками, и натравливаемая генералами Красновыми, Фицхалауровыми на лапотную совдепию, и подогреваемая теми перегибами, к которым приложили на Дону свою руку леваки, огульно причислившие всех казаков к белому стану. В том-то и будет бессмертие могучего организма Тихого Дона, что автор его, ничего не отслоив и не изъяв из огнедышащей, кровоточащей действительности тех лет, с бесстрашной правдивостью от начала до конца свою эпическую песню-поэму споет. И не из хутора ли Гремячий Лог начала 30-х годов он, оглянувшись с такой яркостью, увидит хутор татарской начала 20-х годов, с тем сверкающим под холодным солнцем днем, когда Григорий Мелехов, перейдя по донскому мартовскому льду на родной берег, поднимет на руки своего сына. Нет, все не так-то просто было, если в поднятой целине даже и Хопров, которого Островнов держит, как ему кажется, на надежном крючке, припугивая его прошлой службой в каратном отряде, вдруг восстает в решающий момент. «Я против власти не поднимусь и другим не посоветую, и ты, Яков Лукич, занапрасну народ подбиваешь на такие штуки. Офицер, какой у тебя ночевал, он чужой темный человек. Он намутит воду и в сторону, а нам опять расхлебывать. В эту войну они нас пихнули, супротив советской власти. Казакам понашивали лычки на погоны, понапекли из нас скороспелых офицеров, а сами в тылы подались, в штабы с тонконогами барышнями гулять. Помнишь, дело коснулось расплаты, кто за общие грехи платил?» Если прозревает, хоть и с запозданием, в 1930 году Хопров, который когда-то в карательном отряде служил, то у Григория Мелехова это прозрение должно было наступить гораздо раньше. С его задатками и качествами неизмеримо более яркой, незаурядной личности. С его непреодолимым отвращением к войне, в которую и казачью говядинку вместе с массой другой, одетой в серые шинели говядинки, ввергнул царизм в августе 14 года. С явной тягой к революционеру из рабочих Гранже и к революционеру из казаков Подтелкову и с явно тяготившей Григория ношей командира повстанческой дивизии, которую он с облегчением сбрасывает со своих плеч, все время до этого чувствуя себя среди других офицеров белой вороной. Разве не угрожает он своему начальнику штаба Копылову перейти к красным, и разве не выполняет потом свою угрозу? Да, немало накопилось в его послужном списке и такого, что может быть поставлено ему в вину, и обманывался, и жестоко оступался, болтаясь по его собственному признанию, как навоз в проруби. Но автор «Тихого Дона» не зачерпывает одним бреднем генеральско-атаманскую верхушку и тех казаков, которые, скрестив было свои шашки с красноармейскими клинками, потом решительно перешли на сторону бойцов за советскую власть, искупая свои прошлые грехи перед ней. Вместе с ним в Новороссийском поступили в конную армию товарища Буденного в 14-ю дивизию. «Принял наш Григорий Пантелеич сотню, то бишь эскадрон, я, конечно, при нем состою», сообщает Аксинье, вернувшийся с польского фронта по ранению Прохор Зыков, не без гордости за своего бывшего командира. «Переменился он, как в Красную армию заступил, веселый из себя стал, гладкий, как мерин». «Что ж, может, в отпуск?» — заикнулась была Аксинье. «И думать не моги», — отрезал Прохор. «Говорит, буду служить до тех пор, пока прошлые грехи замолю. И можно ли сомневаться, что если бы не последний крутой разговор с Михаилом Кошевым, не оказалось бы в послужном списке у Григория и последней до крайности нелепой ошибки — службы в банде Фомина, где он снова чувствует себя чужим человеком, с каким наслаждением он, бежав из банды, топит потом в проруби свою винтовку и патроны, пересчитав их перед этим все до единого, как бы подводя окончательный итог всем своим былым заблуждениям. Их было 12 обойм и 26 штук россыпью, с какой жадностью твердит, подняв на руки мешатку, «Сынок, сынок!» И сколько надежды в его словах, хотя, казалось бы, это и было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром. Но это же и его будущее, его сын, которого еще нужно взрастить, поставить на ноги и уберечь от тех ошибок, от которых не сумел уберечься его горемычный отец. Нет, еще задолго до того, как выплеснул в лицо Островнову свою ненависть, казак Никита Хопров начинает прозревать казак Григорий Мелехов. И это со все большей ясностью виделось автору «Тихого Дона», по мере того, как он, прослеживая путь своего героя, возвращается с ним в хутор татарской. И каким бы извилистым ни был этот путь Григория, правится он все туда же, куда правилась тогда и масса трудового казачества, к берегу советской власти. Но, может быть, самым поразительным будет все возрастающая сила воздействия романа «Тихий Дон» на умы и сердца людей во всех уголках планеты, исходящее из неповторимости открытия его автором в художественных образах и картинах одного из самых жгучих явлений современности, которую в критике и в литературоведении назовут «мелеховщиной». И от этого еще больше забеспокоятся в своих порастающих бурьяном забвения лежбищах, снедаемые ненавистью и завистью к автору «Тихого Дона». Чем дальше, как привороженные, будут сопутствовать они своими взорами его литературным героям, тем все больше убеждаться будут, как завершая «Тихий Дон». Его автор все ближе подводит своих читателей к тому выводу, что Григорий Мелехов и, казалось бы, производное от него явление «мелеховщина» далеко не равнозначны. Больше того, в определенных конкретно исторических условиях они могут и отрываться друг от друга, и вступать в противоречие друг с другом. И снова все это неотторжимо будет на страницах «Тихого Дона» от того, что искал и находил для себя его автор на страницах у Ленина, призывавшего прежде всего видеть классовую природу борьбы, полыхавшей на просторах казачьего края. Надо было обладать чуткостью Ленина, чтобы своевременно улавливать все изменения и сдвиги в среде казачества в русле все более резкого размежевания классовых интересов. Рушился, разламывался на части казачий мрамор сословности, и никакими прослойками патриархальных традиций, кастовых привилегий уже не спаять было его. Белая крошка выдавливалась жерновами борьбы из массы трудового казачества, как явно чужеродная ей, насильственно внедренная царизмом, и этот донской мрамор все больше приобретал пурпурный оттенок. Все эти сдвиги и новые оттенки со свойственной ему зоркостью улавливал Ленин, призывая органы советской власти на Дону извлекать из них практические уроки. Гул процессов в глубинных недрах казачества доходил до его слуха, настораживая и вселяя надежду. Если и задолго до революции он прислушивался к этому гулу, то теперь с неотступным вниманием отмечал все малейшие перемены в объятых пожаром степях Дона, вскрывая классовую природу событий, озабоченный необходимостью скорейшего привлечения на сторону советской власти трудового донского крестьянства. Не забудем, однако, что возвращается Шолохов к Тихому Дону в те самые дни, когда только что вернулся в свою боковушку в хутор Гремячий Лог и Исаул Половцев. Старое начинало с сызнова. Не повинили того же автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины», уже привыкли мы, что факты и явления жизни и литературы стали настолько переплетаться, что иногда уже и невозможно понять, где кончается одно, а где начинается — другое. В то время, когда Шолохов в станице Вешенской завершает Тихий Дон, поблизости отлеживаются в боковушках в ожидании своего часа те, кто уже безошибочно узнавал себя в Половцевых и Островновых, все более наливая злобой и к тому, кто, заглядывая под их нахлобученные башлыки, звал читателей посмотреть, какого волчьего склада лбы скрываются под ними. Лишь на запах войны выползут они в надежде теперь сразу же решить все неразрешенные задачи свои, заодно смахнув с лица земли вместе со всем советским и советскую культуру, вместе с Шолоховым и ему подобными из оруженосцев ее. В полицаи, старосты, бургомистры подадутся эти обитатели волчьих буераков, и страшную книгу их злодеяний до сих пор строка по строке расшифровывает наш народ, матери, вдовы и сироты, не вернувшихся с войны солдат, советских подпольщиков, партизан. По лютости своей подручные оккупантов старались превзойти своих хозяев, выслуживаясь перед ними, в то время как весь наш народ, поднявшись на защиту Родины, ушел на фронт. Добровольно ушел вместе со всеми на фронт и всемирно известный автор только что завершенного романа «Тихий Дон», а теперь военный корреспондент «Красной звезды» и «Правды». Как ушли на фронт и его товарищи по Перу, вся наша боевая советская литература ушла. И вот уже над полем Великой битвы с залпом «Катюш» раскатился рассказ Шолохова «Наука ненависти», опубликованный в «Правде» 22 июня 1942 года, через год после нападения Гитлера на нашу страну.